Навсегда города отбирают миллион поцелуев. Ты один, я одна, но кого сегодня это волнует? На балконе ночью я не закричу, стали дни короче, я забыть хочу. Не ищу, не верю, больше не прошу.